Глава седьмая. Путешествие за палубой. Лето 1962 года я встречал в состоянии душевной смуты. Все отчетливее было сознание, что скоро окажусь в тупике. Всегда мне казалось, что темперамент едва ли не первостепенное качество драматического писателя. Если он есть, то дело сладится. Чтобы запалить зрительный зал, склонный к исходному недоверию, нужен порох, перо должно дымиться, нужна излюбленная идея с отчетливым полемическим пафосом. Я знал, разумеется, завет Пушкина. Настаивать на ней не годится. Умом я понимал, что полемика, хотя привлекательна, но опасна. Еще только шаг из чинения превращается в прокламацию. Но, видимо, магия гостей, не пьеса, а ее резонанса, оказывала свое влияние. Я снисходительно относился к изображению повседневности, к быту и тем его неприметностям, из которых складывается реальная жизнь. Мое убеждение, что в искусстве важнее всего социальный заряд, было тогда достаточно прочным. Спустя 30 лет, когда я писал драму «Граф Алексей Константинович», в одном из эпизодов, который Чернышевский внушал Алексею Толстому, что политическая литература — самая главная литература, мне вспомнились далекие дни, тогда я вполне разделял это мнение. И все же я чувствовал, что буксую. Мне удавалось то хлесткой репликой, то прикосновением к запретному на краткий срок овладеть залом и вызвать его довольный отзвук, но беспокойство мое все усиливалось. Те, кого я привык ценить, начали терять интерес к тому, что я делаю, чем я занят. Если б я верил в свою правоту, тогда бы я справился с их охлаждением, и больше того, я утвердился бы в истинности своей позиции. Но нет, тревога моя росла. А внешне все складывалось неплохо. Пьеса по московскому времени вызвала интерес театров, мне предстоял нелегкий выбор. В конце концов я склонился к малому. Царев обещал пригласить Эфроса и поначалу сдержал обещание, но спустя 5 месяцев дрогнул, пьесу не жаловало начальство и на прогонах прервал работу. Пьеса все-таки вышла в свет, в Москве ее подобрал современник, а в Ленинграде верный Суслович выпустил мое опальное детище в академической Александринке. И все эти страсти были нелепы. Не нужен был ажиотаж театров, не нужно было бояться начальству, не нужно было срамиться Цареву, не нужно было бедняге Эфросу растрачивать попусту Божий дар, не нужно было сражаться с Сусловичу. Не нужно было и современнику совершать свой героический акт, а пуще всего было не нужно писать эту выморочную пьесу. С другой моей драмой «Друзья и годы» дело обстояло иначе. Она созревала 12 лет. В отличие от московского времени, была в ней лирическая нота, достаточно внятная ностальгия по провинции, по нехитрой поэзии старых домов и старых дворов, а, попросту говоря, по юности, со всей ее простодушной сумятицей. Эта элегия оживала в душе моей не раз и не два, лет через 20 вся моя проза стала ответом на зов былого. В этом нет ничего удивительного. Литература есть жизнь памяти. Много сезонов «Друзья и годы» были громкой и признанной удачей Александринского театра. Шли в художественном и с шумом игрались во множестве городов. В конце концов, меня искусили написать сценарий, фильм был популярен, кто не насвистывал славную песенку «Это было недавно, это было давно, добавьте благосклонную прессу». Что же мешало мне жить да радоваться и разделить успех своей пьесы, тем более, что в ней я решился сыграть не на своем поле. Считалось, что я чрезмерно умствую в ущерб эмоциональной сфере. Приверженность социальной теме всегда чревата такой опасностью — На сей раз даю же я волю чувству. Все это было самообманом. Политика лезла изо всех щелей. При этом опять же в ее полемическом, шестидесятническом отражении. Зато поселившаяся во мне боязнь раздумий пошла не на пользу. Она сообщила друзьям и годам обидный оттенок элементарности. Я не был повинен во лжи или фальши. Даже мой положительный герой бесспорно существовал в повседневности. Если он и был сочинен, то сочинило его наше общество, наша эпоха, предвоенный дурман. Но соответствие реальности само по себе ничего не решало. Правда пьесы была освоенной, стала бы достаточно плоской. Я оставался в пределах известного и очевидного. Очень возможно, за это публика и была благодарна. В конечном счете моя угнетенность имела веские основания. В новой комедии, в «Энциклопедистах», мне безотчетно хотелось продолжить успешную линию Добряков. Снова столкновение хамства с ошеломленным интеллигентом. Он в Добряках назывался Ложкиным, здесь он имел фамилию Вилкин. Но надо сказать о различиях. Уж это действо, могу сознаться, было полемикой в чистом виде. Казалось бы, здесь она не во вред. Комедия, да еще истерическая, может быть, единственный жанр, в котором полемический порох является элементом эстетики. Но до известного рубежа. Ибо комедия тем более требует изящества форм. Осмелюсь сказать, в Добряках так оно и было. А кроме того, сама среда, тесный профессорский кружок, эдакий трогательный реликт, несчитаемый с новым миром, среда эта сообщала сатире неожиданный для нее лиризм. Написанная на одном дыхании, пьеса избежала натужности, зато и шла 18 лет. В «Энциклопедистах» прозрачности не было. Другой был замах, другой запал. Они высвечивали явление, которому через 30 лет предстояла блистательная карьера. Тогда же профессионалы почвы и исторических корней только входили в пору цветения, и первые национальные игрища еще не дохнули нацистским смрадом. Очень возможно, что поэтому, когда я в качестве фаворита приехал с комедией в Александринку, я не пожал особых лавров. Выслушан я был благосклонно, но пьеса моя так и не стала спектаклем. Сперва я истолковал осечку, следуя самой удобной версии. Либо комедию не оценили, либо она кого-то задела. Ну еще бы, ведь в жесткой трезвости взгляда я явно превзошел Добряков. Но уже через 2 или 3 месяца после Александринской читки я понял, по крайней мере, одно. Чем необузданнее давление твоих пристрастий и антипатий, тем жиже художественный итог. Это касается и комедии, быть может, даже в первую очередь. Опасно писать ее только маслом, она не выносит размашистой кисти, не терпит слишком густого письма. Изрядно забегая вперед, скажу, что я вернулся к написанному и сотворил вторую редакцию. Года через 2,5 за постановку взялся Львов. Его усилия, дар Леонова, в конце концов принесли удачу, публика приняла спектакль, но до этого надо было дожить. Я должен был сделать такую преамбулу, чтобы объяснить свое состояние, свое ощущение тупика. Я разлюбил все свои пьесы. Что же делать? Как мне быть? Чем спастись? Решение не было оригинальным. В дорогу, как многие литераторы в таком затруднительном положении, я возжелал перемены мест. И пусть перемещение в пространстве не совпадает с зигзагами духа, бывают критические периоды, когда оно просто необходимо. Запас впечатлений, когда-то накопленных за годы моих больничных скитаний, нуждался в существенном пополнении. В то время громадный людской поток стремительно перетекал на север, за счастьем, за заработками, за биографией. Само собой, больше всего молодых, еще бессемейных и легконогих.